Есаул Потылицын, каратель. Сам Зефиров, узнал один из мужиков. Какой Зефиров? Начальник уездной милиции. Вон и под Хорунжей Коростылев командует отборными казаками. Сколько прикопытило. Милиционеры в седлах с прапорщиком Савельевым. Ого, беда. Народишко жеманул в храм Божий, пищали да лезли, давя друг друга, чтобы не быть схваченными на крыльце. Рессорный ходок остановился у церковной ограды. Начальство припожаловало. Исаул Потылицын при шашке, револьвере, по серой бекеше, ремни крест-накрест, спрыгнул с ходка. За ним сошел Зефиров, подозвав к себе начальников милицейских участков Мамонтова и Коркина. Все двинулись к воротам, важные, сосредоточенные. 10 конных милиционеров и 40 казаков. Силушка! Ого-го! Исаул Потылицын распорядился. 3 казакам и 5 милиционерам остаться возле церкви, чтобы ни одна посконная душа никуда не улизнула. А всем остальным охватить улицы и переулки, вытаскивать из домов, подполей, со всех нор, дремучее дубенское отродье и гнать плетями сюда, на площадь, да побыстрее. По личному распоряжению управляющего уездом эсера Тарелкина, а он, в свою очередь, получил телеграфное распоряжение от управляющего губернии Троицкого, 25 злостных элементов Дубенского, 25 таких же элементов деревни Черемушки, 40 элементов села Субботина Коптеревской волости, соответственно, выпоров, как подстрекателей к бунту, припроводить в тюрьму, что и следовало исполнить сперва в Дубенском, а затем в Черемушке и Субботине. Казачий отряд подхорунжего Коростылева подобран лоб ко лбу. Уездные милиционеры тоже маху не дадут. Вдох и выдох у каждого медвежьей силы. Ну, а сила солому ломит. Солнышко припекало Зефирову и Потылицыну, жарковато в бекешах. В тень спрятались, поджидая начала экзекуции. Казаки и милиционеры гнали мужиков и баб из деревни, не все же были на заутренне. Некоторых мужиков вытаскивали даже из-под поля погребов стоюшек, и, влупив им горяченьких, погнали: «Бегом, бегом, мы вам покажем, как горланить на сходках». Зефиров отослал милиционеров, чтобы притащили на площадь к церкви стол со стульями и лавки для порки, из любых домов, без рассуждений. До веревки не забудьте. Бабы испуганно охали, глазея на начальство, мужики повздыхали, и каждый старался нырнуть за чью-нибудь спину. Уж больно страшно стоять перед грозными очами начальников. Стол поставили на теневой стороне у церкви. Тут же 5 лавок. Сготовились. Из церкви никто не выходил, ни поп Григорий, ни прихожане. «Они что, задумали отсиживаться там до нового светопреставления?» — спросил Исаул Потылицын, косясь на Коростылева. «Пошли кого-нибудь, пусть крикнет. Если через полчаса не выпростаются из церкви, то будем выпускать по одному, и каждый получит 50 плетей, как за сопротивление существующей народной власти». Туманно, но верно. Как можно сметь свое суждение иметь при существующей народной власти? Ай-яй-яй, никак нельзя. Подействовало. Упаренные от спертого воздуха в церкви, прихожане выходили на воздух. У воротцев стояли казаки с Коростылевым и местным жителям по прозвищу Самошка Плут, который должен был опознавать людей, внесенных в список. «А Щепков?»